мы поженимся?» Каргер бессвязно бормотал. «Я, понимаете ли, вы бегаете, бегаете, но с твердым намерением не прибежать», — сказала она. Фильм «Эти дамы» из мюзик-холла был забыт через 2 недели после выхода на экран. Колумбия не возобновила контракта с Мэрилин Монро, срок которого истек 8 марта 1948 года. И она опять стала позировать, снимаясь для легкомысленных журналов. У Джо Шенка, одного из боссов Фокс, была племянница, посещавшая ту же школу драматического искусства, что и Мэрилин, актерскую лабораторию. Эта племянница рассказала дяде, что бедную девушку выставили за дверь Колумбии, как в свое время за дверь Фокс. Шенк позвонил Гарри Кону, президенту Колумбии, чтобы поставить его в известность о непонятном обращении с этой звездочкой. Гарри Кон начинал свою карьеру еще в период немого кино топером. При его отталкивающей внешности работа в темном зале вполне его устраивала. Пришествие звукового кино вынудило его бороться за существование при ярком свете дня. Лысый, с бычьей физиономией, приземистый, он стремился сразу же внушить своим визитерам, что он чудовище, чтобы те в конце концов усомнились в этой совершенной очевидности. Выставление себя таким на показ облегчало его душу. Сидя в огромном кресле-качалке, он без обиняков заявлял журналистам, которых был вынужден принимать: «Не пишите обо мне ничего хорошего, все равно вам никто не поверит». Желая дать понять, что аудиенция окончена, он нажимал на педаль под письменным столом, прием, заимствованный им у Муссолини, которого он снимал для документального фильма. Видя, что двери распахиваются, посетитель вынужден был уходить, в то время как он продолжал возлежать в своем кресле. Он мог ангажировать писателя, нелестно отозвавшегося о нем, заплатить ему несколько тысяч долларов и изолировать в комнатушке, не давая ему никакой работы, просто для того, чтобы поиздеваться над ним в свое удовольствие. Так продолжалось в течение месяца. Потом жертву выставляли за дверь. На похоронах Кона в 1958 году было столпотворение. Зрелище нескончаемой похоронной процессии, шествовавшей за гробом человека, вызывавшего такую ненависть, напоминало коллегам Гарри Кона его любимую фразу, которую он произносил, приступая к новому фильму: «Дайте людям то, что они хотят видеть, и они потянутся к вам толпами». Итак, именно к этому Гарри Кону пришла однажды утром на аудиенцию в его огромный кабинет Мэрилин. Даже не сказав ей «здравствуйте», а просто кивнув, словно речь шла о доставленной ему партии товара, Кон ощерился. Это был тик. Встал и, протянув руку, словно в гитлеровском приветствии, указал на большую картину, украшавшую стену. На ней была изображена яхта. «Моя игрушка», — сказал он. «Я отдыхаю на ней во время уикенда». «Красивая», — сказала Мэрилин. Тогда Кон тяжело опустил руку на шею Мэрилин. Так укрепляют ярмо на рабочей скотине. «Вы побываете на ней в следующий уикенд». «Я не люблю сборищ», — высвобождаясь, сказала она. «Мы будем только вдвоем», — возразил он. «А ваша жена?» «У нее другие дела», — выкрикнул Кон. «В таком случае вы будете в своей игрушке один». «Что ж», — сказал Кон, указывая ей на бульвар за окном, — «у меня для вас ничего нет, но напротив требуется продавщица кукурузных хлопьев. Табличка видна и отсюда». Выйдя от Кона, она перешла бульвар, подошла к стеклянному сосуду, в котором подпрыгивали кукурузные хлопья, похожие на снег. Но табличку с надписью «Требуется продавщица» уже сняли. Кредитная компания, которой Мэрилин задолжала несколько взносов, конфисковала ее машину. Она снова почувствовала себя потерпевшей кораблекрушение. В раю нефти, апельсинов и кино Она вдруг стала похожа на тех иммигрантов, которых изолировали.